Глава 13. В логове. Лида попала в длинный узкий коридор под небольшим уклоном, уходящий вниз. Стены отсвечивали тусклой болотной зеленью, и этот неверный свет больше скрывал, чем позволял рассмотреть. Ни Николая, ни бабки-воровки в коридоре не наблюдалось. И, потоптавшись в нерешительности у входа, Лида все же решила не рисковать и уйти. Однако ее намерение провалилось. За спиной, вместо двери, появилась глухая стена. Ноги немедленно сделались ватными. Вдохнуть не получалось. От нахлынувшей паники горло скрутил спазм. Лида не успела подумать, что будет дальше, как в голове вдруг шепнула: «Иди вперед! Николаша в норе! Я чую!» Голосок был знакомый, дребезжащий. Лида сразу узнала Заполошу, и напряжение попустило. «Вы здесь?» — заозиралась она по сторонам, тщетно пытаясь увидеть волосатку. «Дома я!» — пробурчал голосок. «Мне сюда не пробраться!» «Но как же...» — начала Лида, да голосок перебил. «Карманы проверь, непутевая, там будет ответ». Лида не стала обижаться на обидное прозвище, послушно полезла по карманам. В одном обнаружилась все та же опечина, отбитый от печки неровный глиняный кусочек. В другом же лежало рыжее перышко, совсем крошечное, с мизинец. «Опечину при себе держи, в руке зажми, не выпускай», — отдавал распоряжение голосок. «Через нее правду увидишь». «А что делать с пером?» Лида едва не выронила невесомую пушинку. «Перо обратно упрячь, через него связь держать станем». «Это ваше?» — наконец сообразила Лида. «Ваше перо?» «Нет, у Тихона из бороды подрала», — вдруг разозлился голосок. «Чего мелешь бестолку, когда и так ясно?» «Ясно, ясно», — покладисто согласилась Лида и поспешила поделиться новостями. «У меня чурбачок украли, заготовку та старуха забрала». «Все видала, все знаю. Попала ты, девчуля, в передел», — вздохнул голосок. «И сама влезла, и Николашу за собой потянула». «Что значит потянула?» Лиде вдруг сделалось обидно. «Он не маленький мальчик, сам отвечает за себя». «Вы теперь в связке идете, друг за дружку несете ответ. Крепко это запомни, поняла, Лида?» «Поняла», — на всякий случай соврала Лида, хотя совершенно не представляла, как могут отразиться на Николае ее действия. «То-то. Здесь Николаша, в логове ихнем, чую его. Так что готовься, дальше пойдешь, искать его станешь». «Дальше?» — вскрикнула Лида. «Одна? Я не хочу туда, мне страшно». «Раньше думать надо было, раз влезла, шуруй вперед, обратно дорога заказана». «А вы пойдете со мной?» «Дома я», — пробурчал голосок. «Пошла бы с тобой, да не могу. Через перо связь держать станем». Лида ничего не ответила. Снова накатил липкий страх. Пощекотал спину мурашками, перемешал все мысли. В который раз она укорила себя за то, что отказалась продать старухе куклу-недоделку. «Правильно не продала», — Заполоша разом считала мысли. «Она под черное дело пойдет. Тебе ж говорили». «А толку?» — Лида вяло отмахнулась. «Все равно чурбачок у нее». «Забрать нужно, остальные уничтожить». «Остальные?» «Ну, здесь все хранит. Погоди, увидишь сама». «Не хочу. Не хочу это видеть», — беззвучно шепнула Лида. хотелки подальше упрячь. Встряхнись, ужоли духа! Пора!» То ли приказ, то ли грубоватое обращение подействовали на Лиду. Она заставила себя собраться и медленно двинулась по коридору. Спуск был долгим. Под ногами похрустывало, над головой неслышно скользили тени. Постепенно проявился запах, резкий, звериный, и Лида поспешно зажала нос. Коридор внезапно окончился норой. Половина ее тонула во мраке. В передней части, вдоль стены, все было заставлено разнокалиберными чурбаками и полежками. Некоторые смотрелись живописно, искусно выструганные и покрытые лаком, изображали причудливые фигуры. Большинство других было будто из-под топора. Хоть сейчас можно пускать на растопку. «Коллекция лихарки», — сообразила Лида. «Интересно, они уже заполнены? Хотя как вместить в деревяшку человеческие чувства?» Лида совершенно не представляла этого. Всматриваясь в эту странную выставку, она попыталась найти свою самоделку и не смогла. То ли фигурка затерялась среди остальных, то ли еще не нашла для себя применения. «Пришла. Что ж так медленно? Что так робко?» Прошипела из темноты, и Лиде навстречу выступило нечто. Фигура ростом побольше теленка покачивалась на четырех хлипких ногах. Длинный хвост волочился по земле. К крупному телу лепились тощие руки, да несколько человечьих голов. Сбоку от них, на обрубке шеи безобразной почкой, лепился багровый нарост. Головы походили друг на друга и в то же время неуловимо отличались. У одной на бледном синюшном лице застыла обреченность. Складки кожи вокруг тонкогубого рта уныло провисли мешочками. Другая смотрела торжествующе, не скрывая злорадную ухмылку. Третья казалась равнодушной, поглядывала на Лиду из-под тишка. А у четвертой глаза были прикрыты. Эта голова будто спала. «Не доля, злосчастье, кручина!» Голосок заполоши слегка задрожал. «Ишь, как зыркают, поганки!» «У лиха вон новая голова проклюнулася, и только доля, как всегда, почивает. Усыпляют они сестру, чтобы пакостить не мешала, разбудить ее нужно. Такая тебе выпала задачка!» «Сама приперлась! Добровольно!» Хихикнула одна из голов. Масластые руки взметнулись в довольном порыве. «Нече было за мной бежать. Побежала, теперь все». «Не доля», — прокомментировал голосок заполоши. «Вот кто тебя сманил, вот кто с пути завернул. Хитра, изворотлива, следи за ней в оба глаза». «Кукляху не получишь, не получишь», — скривилась другая голова. «Тошно тебе без нее? Плохо, признай». «Кручина», — шепнул голосок, — «бестолковая сильно, больше ноет, чем делает». «Ты не зверюшку ли ищешь?» — третья голова кивнула куда-то на сторону. «Вон, погляди, как хорошо отдыхает». Позади в темноте сдвинулись тени, и Лида отчетливо разглядела крепкого поджарого волка. Он сидел неподвижным изваянием, безучастно глядя перед собой. Ячеистая сеть, напоминающая рыбацкий невод, опутывала его прочной ловушкой. «Николай!» Лида подалась было вперед, но обойти пятиглавого монстра побоялась. «Зови, не зови, не ответит, не услышит», — Недоля растянула в гримасе синюшные губы. «А как сестрица прорастет, тогда уж помучаем». «На цепь посадим, на цепь посадим, охрану держать да службу служить», — пропело злосчастье. «Жалко-то как его», — состроив скорбную гримасу, притворно вздохнула Кручина. «Вот ведь попался, бедолага». «Это мы еще поглядим», — голосок Заполоши зазвенел от гнева, и Лида не смогла сдержаться, повторила вслух эти слова. «Поглядишь, поглядишь, кто же спорит?» — согласно покивала Недоля. «И сама нам послужишь, если он тебя не разорвет». Головы переглянулись меж собой и противно захихикали. «Что вы несете? Николай добрый, он на моей стороне». «Волколак-то?» — сестрицы завыли от смеха. «Ой, не можется! Ой, пощади!» Их вопли отразились от стен, ввинтились в Лидину голову болью, но не смогли пробудить безмятежно спящую Долю. Отсмеявшись, злосчастье подмигнуло побледневшей Лиде. «Лихо головушку отрастит, вот тогда вдоволь потешимся. Узнаешь волколачью доброту». «Зачем вам это?» — Лиду трясло. «А хочется!» — пропели головы хором. «Скуку развеять, себя потешить. Хочется!» «Я буду сопротивляться!» Язык заплетался от страха, но Лида не собиралась молчать. «Я не позволю нас уничтожить, вы не сможете! Нет!» «Не позволит она!» Снова развеселились головы, затянули, противно кривляясь. «Не позволит, не позволит, не позволит!» Не устояв, туловище шлепнулось на широкий зад. Крутые бока ходуном заходили от смеха. Внезапно оборвав веселье, Недоля проскрежетала. «И что ты нам сделаешь, мошка?» «Заклясть ее, что ли?» — предложила Кручина. «Ишь, смелая какая!» «Как волколака? Зачем? Хоть потешит нас, а то скучно!» «Молчи!» — шикнула Заполоша на Лиду. «Нашлют остолбенение, не спасу! Вон Николаша сидит, ни мертвый, ни живой!» «А потом...» «Что будет, когда он очнется? Он станет другим? Меня совсем не узнает?» Мысли Лиды заскакали испуганными зайцами. «Пока он в заклятке, не тронет», — успокоила Лиду Заполоша. «А дальше все от тебя зависит. Долю ты должна пробудить. Только в этом ваше спасение».